Ве! И сохнет бедный до второго пришествия, как спицка, подхватил Лакоста. О, какая прекрасная гармония, прибавил Педрилла. Черт возьми! Одна толст, как бас, а другая тоненько фагот. Не парочка, а чудо, вскричал Балакирев. В пустую бочку поселится соженная змея. Кто ж эта знаменитая Подачкина, на которую пал такой счастливый жребий? Спросила государыня. Не знаю, ваше величество, сказал Берон. Моя барская барыня, отвечал, смутясь, Волынский. У него вертелись в голове темные догадки насчет ее. Только удивляюсь, очень удивляюсь, каким образом наш Парис, не сходя со стула в приемной его светлости, мог подметить такое сокровище, которое хранится у меня за 39 замками. Надеюсь, господин Волынский, что вы не подожжете моего дворца, если мы похитим вашу прекрасную, как бишь, за которую дрались греческие цари. Елену, подхватил Берон. Да хоть Алену. Боже, меня сохрани, отвечал Волынский. Так вы уступаете мне свою красавицу? С большим удовольствием. Благодари же, дурак. И Кульковский, расшаркавшись перед кабинет-министром, рассыпался, как умел, в благодарности. «Эта свадьба делается с позволения вашего, государыня», сказал Берон пасмурно. «Но есть особы при вас, которые давно женаты и скрывают это от вашего величества». Педрило пал на оба колена и вопил жалобным голосом. «Виноват, матушка, только не снимай повинно головка!» «Как, у меня во дворце? Без моего позволения?» — сказала с неудовольствием Анна Иоанновна. «Серсе приказал, лупи! А кто можно против Серсе, на кулачка маршир!» «Ах, если бы ваше величество видел мою дорогую!» То простил меня. Глазка востра, бел как млеко, нежна голосок, как флейтушка, ножка тоненько, маленько, меньше, чем у княжон. Проворно танцуй, прыжки таки больше делай, и така молоденька. Описание своей любезной сопровождал Педрило страстную и отчаянную мимикой, прижимая то руки к сердцу, то вскидывая глаза к небу. «Истину слов его, — сказал Берон серьезно, — и я могу засвидетельствовать». «А это должно быть какая-нибудь танцовщица? Кто ж она?» — спросила государыня. «Не смей, моя, сказать!» Педрило, испуганный, бледный, дрожал всем телом, холодный пот капал со лба. «Говори, я тебе приказываю!» «Девушка жил здесь, во дворец!» «Имя? Что ж, ах, страх моя берет, и таскать душку в ад! Не казнишь моя? Говори!» «А не то!» — вскричала с гневом государыня. «Дочь! Ох, придворна! Но, дочь! Придворна коза!» «Козы!» — раздалось по комнате. Государыня хохотала от всего сердца. Смеялись и другие, сколько позволяло приличие. «Если так, — сказала она, — то прощаю от души нарушение законных прав в моем дворце. Моя жонка родил вчера, и когда ваше величество простил моя, так я прошу пожаловать на родина. Ха, понимаю. Плут знает, что у русских есть обычай класть на зубок деньги. Твоя шутка стоит награды. Хорошо, Даю слово быть к тебе. И сама назначу для этого день. Герцог, вы не забудете мне об этом напомнить?»